Уильям ответил, что власти депортируют меня, так как я живу по фальшивым документам, а я сказала, что мне уже все равно. Мне больше нечего было терять. И мы пришли к соглашению. Он вас поддерживал? Нет, выкрикнула она. Он дал мне работу в Метрополитен-музее, работу, для которой моего образования было более чем достаточно. И он дал мне определенную сумму, чтобы мы могли вести достойную жизнь. Я настояла на том, что беру деньги в долг. Мне платили не так уж и много за мою работу в Метрополитен-музее. Но как только я получила необходимые материалы, я стала делать лубки, чтобы заработать деньги. Лубки? Лубок — это цветная литография, традиционное народное искусство в России. Я старила свои лубки, чтобы дилеры могли выдавать их за дореволюционные. Чем старше лубок, тем больше он ценится. Приобретя необходимые навыки, я перешла на иконы. Миссис Жилина крепко сжимает платок в кулаке, и в ее голосе снова появляется уверенность. Именно так я и познакомилась с отцом Владимира. Он был курьером дипломатической службы и продавал лубки и иконы, настоящие, вывезенные из России. Мы начали работать вместе. Он продавал мои копии клиентам в Цюрихе и Лондоне, выдавая их за оригиналы. Целый ряд моих литографий в результате оказался в музеях и здесь, и в Европе. Я зарабатывала более чем достаточно, чтобы выплатить долг Уильяму и дать должное воспитание Кате и Андрею. Все шло так хорошо, как я и не надеялась. Дети выросли. И вдруг однажды Катя позвонила мне из университета и сообщила, что ей предложили место в Терндейл, и что она согласилась. Голос миссис Жилина дрожит от гнева. «Почему вы не рассказали Кате правду?» — спрашиваю я. Я боялась, что она станет презирать меня, или еще хуже, что у нее появится привязанность по отношению к Уильяму. Но это же не причина. «Вас никогда не насиловали?» — сердито возражает она. Вы никогда не воспитывали ребенка, который так отчаянно хотел узнать своего отца, что не проявлял любви к вам? Потерять Катю из-за Уильяма? Хуже этого я ничего не могла себе представить. В голосе миссис Жилина слишком много боли, чтобы не верить ей. Вы позвонили Уильяму? Позвонила. Он посмеялся надо мной, заявив, что как следует позаботиться о Кате. Я сделала все, чтобы Катя и Андрей ничего не знали ни о нем, ни о том, как они пришли в этот мир. Я не хотела, чтобы они несли эту ношу вместе со мной. И теперь Уильям использовал мои же усилия против меня. В тот день я поклялась, что он заплатит за все, что совершил. У меня осталось одно оружие. Мне было известно, где спрятана коллекция линца. Восточные немцы использовали бывший охотничий домик фон Штернов как правительственную дачу, сводя на нет все попытки заполучить картину. Я стала ждать подходящего момента. Осенью 1989 года правительство Восточной Германии было свергнуто. К тому времени со мной уже работал Владимир, и он сумел воспользоваться неразберихой, чтобы заполучить картины до того, как это сделал бы Уильям. Я снова стала ждать случая, а потом выставила Брейгеля на аукцион, надеясь привлечь внимание Уильяма. Он купил картину и затем начал наводить справки о продавце, принюхиваясь к наживке. «Получается, вы выжидали целых 13 лет, прежде чем продать Брейгеля?» Делаю вывод я, сбитый с толку такой хронологией. «Но почему именно 13 лет спустя? Потому что у Андрея были финансовые трудности?» «Андрей умен», — с укором произносит миссис Жилина. «Он брал деньги у Терндейл, но никогда их не терял. Записи торгов, которые вы видели, были сфальсифицированы специально для Уильяма. Так вот почему у фонда по-прежнему есть миллиард долларов в активе. Я неожиданно понимаю, насколько это очевидно». «Именно», — соглашается она. Андрей инвестировал деньги Терндейл. Вопреки тому, во что верили вы и Уильям, инвестиции приносили доход. И настолько хороший, что он покрывал все расходы фонда, дал возможность выкупить поддельные акции и оставил нас в плюсах на несколько сотен миллионов наличными. Я был дураком. Мне следовало бы засомневаться в отчетах Андрея сразу же, как только я их увидел. Он потерял очень много денег за слишком короткий промежуток времени. У трейдеров есть старая поговорка: «Великий трейдер прав чуть больше, чем в половине случаев, а ужасный трейдер чуть меньше, чем в половине случаев». Никто не мог так упрямо ошибаться, как Андрей, если верить его отчетам. Мой профессор по бухучету был прав. Любое мошенничество становится очевидным, стоит только признать его возможным. Мы хотели, чтобы Уильям верил. Терндейл обанкротится, продолжает миссис Жилина. Он должен был быть в отчаянии во время заключения сделки. Чтобы вы смогли получить за коллекцию побольше? Это не самое главное.